Глава 20. Один за всех и все за одного. Виола де Мор. Илвус, вот объясни нам, как все-таки мы получим алмаз назад и при этом останемся вне подозрений? Не унимался Таврон. Эта дискуссия продолжалась уже почти полдня. Я снова взглянула на демоненка и вновь прокручивала в голове предложенный им план решения проблемы Иргарта с его кредиторами и возможность для нас заработать довольно приличные деньги. А заключался он вот в чем. Илвус решил обратиться с займом крупной суммы к тем же людям, у которых в долговой поруке оказался наш маг-воздушник. В качестве залога он решил предоставить им позаимствованный у бога везения алмаз. При совершаемой сделке составить договор, в котором будет прописано, что при утрате предоставленного в залог камня долг не возвращается, и при этом кредиторы сами должны выплатить некий процент заемщику, то есть Илвусу. Конечно, прийти к такому соглашению двух сторон не так просто, но демоненок решил сыграть на жадности и заложить алмаз за гораздо меньшую сумму его реальной стоимости. То есть при потере камня и даже при выплате к сумме долга процентов заемщики ничем не рисковали и в любом случае оставались в плюсе после продажи алмаза. А камень, в свою очередь, куда бы его ни спрятали, по договоренности с Орегатом, по желанию Илвуса, вернется непосредственно к богу. Изначально мальчишка хотел его выкрасть, но Орегат упростил ему задачу. В этом спектакле Таврону отводилась роль поручителя, так как он был вполне известной личностью в определенных кругах, и при желании о его персоне можно было легко получить информацию в столице. Без такого человека с положением в обществе, который может свести обе стороны и выступить гарантом платежеспособности заемщика, никто такие крупные сделки совершать не будет. Вампирам, то есть мне, Умарту и Везунчику, отводилась роль телохранителей, что было задумано тоже неспроста. Разумный, который мог позволить себе в телохранителе боевую тройку из представителей нашей расы, в глазах окружающих по своей значимости подскакивал сразу до уровня близкого к императору. Или, как выражается мой муженек, круче только мои яйца. Нанять вампиров на роль обычных боевиков-охранников нужно очень постараться. Но для этого мало иметь кучу денег. Для нас унизительно оберегать чью-то задницу лишь потому, что она гадит с золотом. Для этого необходимо, чтобы вампиры были в долгу перед этим разумным за какую-либо оказанную в прошлом услугу. Организация, с которой связался Иргард, имела полукриминальное положение. И у них мог бы возникнуть соблазн силой забрать алмаз. А при наличии боевой тройки вампиров на это мог пойти только полный отморозок. Ну или разумный, решивший таким экзотическим способом закончить свой жизненный путь. А заполучить этот камешек захотели бы многие. Сегодня был второй день нашего пребывания в городе, и утром мы посетили одну из лавок, торговавшую ювелирными изделиями, и попросили оценить алмаз. У хозяина, который довольно-таки долго крутил камень в руках и рассматривал его со всех сторон, в итоге глаза на лоб вылезли. Как оказалось, Орегат дал Илвусу драгоценность, добытую явно не в этом мире. По словам ювелира, такой чистоты и прозрачности алмазов просто не бывает в природе. Его цена колеблется в районе 200 000 золотом, а после умелой огранки даже не смог определить его стоимость, так как это можно сказать только когда полученный бриллиант окажется в его руках. Слухи быстро разлетаются среди представителей криминального мира, и всегда могли найтись желающие обогатиться за чужой счет. А наличие трех вампиров многим остудит горячие головы. В общем, весь план был довольно прост, хотя некоторым, в частности эльфийке, пришлось объяснять три раза. Илвус берет займ под залог дорогостоящего камушка. Потом возвращает долг и требует драгоценность обратно, Но так как алмаз уже вернется к своему хозяину, богу везения, то демоненок вправе не отдавать долг и требовать компенсацию сверху, в качестве которой он хотел потребовать обратно весь, как он заумно выразился, бизнес Иргарта по продаже амулетов. Если бы я только могла предположить, чем закончится эта очередная хитрожопая авантюра, в которую нас втянул мой ненаглядный чокнутый муженек, то тут же покалечила бы его, дабы выбить эту дурь из его бестолковки. Вот мне интересно, каков его родной мир? Если там проживает хотя бы каждый пятый, похожий на этого парня, то в таком мире большинство настроены на саморазрушение. Надо будет улучшить момент и расспросить о его родине, хотя из него даже раскаленными клещами сложно что-то вытащить. «Ну да как мы все-таки получим камень назад?» — повторил вопрос темный маг. «А мы его не получим назад. Таврон, это моя забота, и вам для этого ничего не надо делать. Просто доверьтесь мне». Уже в который раз попытался уйти от прямого ответа демоненок. Про то, что в этой схеме косвенно замешан бог везения, знали только мы с мужем и оба вампира, с которыми Илвус подружился окончательно, и Умарт с Везунчиком в самом деле взяли на себя обязанность его охраны и всегда старались держаться рядом с ним. И опять я себя поймала на мысли, что понятие «муж» не звучит для меня с сарказмом и иронией, а я действительно начинаю воспринимать парня как своего супруга. «Виола! Блядь, Валькирия, ты где-то летаешь?» — выдернул меня из задумчивости Таврон. «Ты что скажешь? Ты одобряешь его план?» «Нет, не одобряю. Но действовать будем, как предложил Илвус. Вы все знаете, что если мы не воплотим в жизнь задумку этого сумасшедшего, то он обязательно сделает все по-своему, но уже втайне от нас, что еще хуже. Так что ты, Таврон, завтра идешь и договариваешься о встрече на вечер. И пусть они с собой прихватят ювелира или мага для проверки подлинности алмаза». «Я извиняюсь, что прерываю вашу беседу. Но какова моя роль в вашей задумке? И не поймите меня неправильно, но что я с этого буду иметь?» Осторожно поинтересовался Лаконт, который постоянно старался быть как можно незаметнее. «Будешь жить». Даже не задумываясь, ответила я. Илвус посмотрел на меня и усмехнулся. «Виолочка, ну вот откуда в тебе столько жестокости?» «Лаконт, вы с Мариэн будете нас прикрывать со стороны. Может случиться все, что угодно. Нюансы обсудим, когда будем знать место встречи. Лаконт, если все пройдет как надо, ты получишь 5000 золотом». Дождавшись его кивка в знак согласия, продолжил. «А эльфийка пусть сама назначит цену за ее помощь. Но что-то мне подсказывает, что тут дело не в деньгах». Мариэн де Эль смутила такая постановка вопроса, но она быстро нашлась, что ответить. «Наоборот, дело как раз в деньгах. Вернее, в нехватке 3-4 тысяч. У нас с Тавроном остались 2000, полученных еще от Империи. И думаю, что в нашей ситуации невозврат этой суммы особо не повлияет на ситуацию в целом. И я бы хотела приобрести эльфийский лук. Его очень трудно купить в людских городах, и цена соответствующе высока. Но в эффективности боя на расстоянии с ним я заменю несколько обычных лучников». Эльфийка, как представительница своей расы, меня раздражала в принципе. Эта ненависть копилась тысячелетиями в крови вампиров. Но сейчас она меня прямо взбесила. Хотя, по сути, особой причины не было, но я не сдержалась. «Ушастая, ты и так должна сказать спасибо, что еще дышишь. Если бы Илвус не согласился ехать в столицу, то на тебя давно бы уже свои охоту открыли». И случилось то, чего никто не ожидал. Ушастая перешла на эльфийский и прошипела на своем языке явно какую-то гадость в мой адрес. «Арьемилиманда кумпуриус леда парьяни када, руньяма клавдимун». Для всех это был не больше, чем набор букв и звуков, так как эльфийский уж точно из присутствующих здесь никто не знал. Но самое удивительное не то, что ушастая решила огрызнуться, а то, что произошло дальше. Не успела я даже обдумать, как отреагировать на эту дерзость, как Илвус встал, подошел к эльфийке и с явной угрозой прорычал ей в лицо также на наречии ушастых. «Арьяни Каданерин! Меритин Лапьера Динмуфа!» Потом, демонстративно указав взглядом на меня, добавил: «Динмуфа! Нориньяна Бьерин Седока Бьялко!» И уже перейдя на общий, сообщил всем, что они с Тавроном получат эту сумму. Никто ничего не понял, но все сидели с удивленными лицами, а ушастая вообще глаза выпучила и голову в плечи вжала, как нашкодивший ребенок. Она явно не ожидала, да никто не ожидал, что демоненок знает эльфийский. «Слушайте, может, не будем из-за меня так рисковать?» — подал голос Иргард, хотя последние пару дней отмалчивался и, наверное, не мог поверить, что из-за его финансовых проблем ситуация перерастет в такую историю с неоднозначной концовкой. «Иргард, мир всегда делится на тех, кто всегда терпит и старается прогнуться, и тех, кто всегда отвечает и показывает зубы. Из-за твоих долгов уже подставился Таврон тогда в городе у конюшни. И в будущем все равно придется схлестнуться с этими людьми. Это лишь вопрос времени. И неизвестно, чем может все это закончиться. Сейчас хотя бы мы диктуем правила игры. Как говорила одна известная шайка головорезов, один за всех и все за одного. Так что давай без нытья и соплей. Все. Заканчиваем дискутировать и встречаемся завтра. Нам по дороге в нашу гостиницу еще надо в книжную лавку заскочить». До книжного магазинчика добрались молча и довольно быстро. Хозяин уже закрывался на ночь, но везунчик, обнажив клыки, убедил его, что таким покупателям, как мы, отказывать не принято. Вообще, эта ситуация казалась мне абсурдной и даже смешной. Три вампира, один из них высший, в компании демона вечером пришли за покупкой книг. Хорошо, хоть демоненок с виду обычный человек, а то хозяин лавки от пережитого ужаса бы точно преждевременно отправился на свидание с богиней смерти. Хотя и так, теперь будет рассказывать историю о необычных посетителях не только детям, но и внукам, а сам рассказ со временем обрастет неправдоподобными подробностями, в которых мы наверняка хотели выпить его кровь, но он каким-то чудом уцелел. Но мой муженек, как обычно, одним лишь вопросом смог вогнать хозяина лавки в еще больший ступор. «А у вас имеется в продаже полный перечень законов империи?» Продавец открыл рот и, по-моему, забыл, как дышать. «Уважаемый, с вами все в порядке? Мне повторить вопрос?» Удивился Илву с такой нетипичной реакцией продавца на обычную просьбу взглянуть на товар. «Извините, просто у меня всего пару раз спрашивали книгу столь необычного содержания. И то это были студенты-первогодки, и их интересовало краткое содержание в виде небольшого пособия. А вы на студента уж никак не тянете». «Почему вы решили, что я не могу быть студентом Академии? По возрасту мне кажется, что вполне подхожу». С любопытством поинтересовался демоненок. Лавочник улыбнулся и добродушно пояснил: «Молодой человек, еще мой отец занимался продажей книг, и я, унаследовав его дело, за всю жизнь видел очень разных клиентов. Но впервые вижу молодого парня в сопровождении боевой тройки уважаемых лиров-вампиров, который интересуется не фолиантами по магии или альбомами с пошлыми рисунками падших женщин. Так что вы совсем не похожи на студента». «А почему вы решили, что все трое моих сопровождающих — вампиры?» «В свое время я интересовался и читал про эту расу, и по манере движения и бледности кожи сразу видно, что все трое прирожденные убийцы этой расы. Да простят меня за длинный язык, уважаемые лиры!» — извинился он, глядя на везунчика. «Не могу не спросить у вас, молодой человек, а чем вызван столь необычный интерес к своду законов империи?» С любопытством уставился пожилой торговец на мальчишку. «Никогда не будет лишним быть юридически подкованным!» — ляпнул демоненок. «Ты ж не лошадь, чтоб тебя подковывать!» Хихикнул везунчик и тут же прикусил язык после моего пристального и многообещающего взгляда в его сторону. «Легенда телохранителей должна быть правдоподобной, а охранник не может позволить смешки в сторону нанимателя». Лавочник очень удивился необычному ответу парня. «У вас очень хорошее образование, и обучение явно не имперское», — констатировал он. «Вы правы, обучался я очень далеко от этих мест. Но так что с моей просьбой?» — перевел неудобную тему демоненок. «Есть у меня один экземпляр того, что вы ищете, но написан он был циклов 20 назад, еще при отце нынешнего императора. А законы со временем меняются, поэтому не могу ручаться за их достоверность». Илус почесал затылок и согласился. «Давайте то, что есть». Рассчитавшись за покупку, я сначала решила, что это его очередная дурь, но решила не спешить с выводами. Этот хитрован ничего не делает просто так, информация о законах империи, значит, действительно необходима. Мы вышли и отправились в свою гостиницу. По дороге я размышляла на тему своего отношения к этому мальчишке, который умудрился перевернуть всю мою жизнь. И самое интересное, что я готова была любому откусить голову за него. И именно это очень бесило меня. В гостинице отужинав, Илвус попросил его не беспокоить и хотел уйти в свою комнату, но я его попросила задержаться и ответить на один вопрос. «Ил, откуда ты знаешь эльфийский? Я думаю, что бесполезно спрашивать, но можешь хотя бы перевести, о чем вы так мило поговорили с ушастой». «Да, демоненок, нам тоже любопытно», — поддержал меня Умарт. «Хм», — задумался он и, как обычно, не смог удержаться от очередной каверзы в мой адрес. «Эльфийка сказала, что ты прекрасна, как лепесток фиалки в лучах восходящего утреннего светила. Но я не стал врать и сообщил ей, что просто она плохо знает твой характер. И ты еще прекрасней, как самка богомола в брачный период». Видя по его ехидной ухмылке, что он издевается надо мной, я тут же воткнула нож в стол, где только что находилась его ладонь. Но реакция у него была отменная. Среагировав и вовремя отдернув руку, он, целый и невредимый, удрал на второй этаж, где были наши комнаты. Как мне объяснил Умарт, Илвус как-то упоминал при нем про эту самую самку богомола. Это насекомое женского пола, которое съедает самца после спаривания. Везунчик еле сдерживался, чтобы не заржать. Но, видя мое злое лицо, аж покраснел, но проглотил гогот. Я решила, что обязательно отомщу. Или действительно сожру его после спаривания. Собственная мысль про спаривание меня сначала удивила, а потом развеселила, и я не удержалась от смеха. Вдоволь насмеявшись, я приказала удивленным моей резкой смене настроения и беспричинному смеху Умарту и Везунчику следить за комнатой парня, а сама пошла готовиться к ночному рейду по городу. Было одно дело, которое я решила провернуть сама, дабы оградить демоненка от очередных неприятностей.